Глава 23. Что же вынюхивал сломанный зонтик? «А что случилось с Джонсом и остальными?» — спросила Диба. «С людьми, которые отправили вам послание». «Я отдал приказ Багдзе, чтобы они, как только те доберутся до нас, немедленно впустили их на мост», — ответил Мортор, глядя только на Занну, а на Дибу не обращая никакого внимания. «Кондуктор не пропадет, он сам может о себе позаботиться, а также о своих пассажирах. Дорогая Швази, вы...» «Это какой-то сумасшедший дом», — сказала Занна. «Вы что, не видите, что я обыкновенная девочка? Как, в конце концов, выбирают этих Швази? Или их назначают? Почему это должна быть обязательно маленькая девочка? И почему не местная? И вообще, откуда вы знаете, что это именно я? Ничего не понимаю, бред какой-то». «Таковы все пророчества», — мягко ответил ей Мортур. «Они всегда, на первый взгляд, кажутся бессмысленными. Но в них говорится не о том, что имеет смысл, а что не имеет. В них говорится о том, что будет. В этом суть всякого пророчества. А что касается лично вас, вы не только полностью соответствуете описанию. Сам факт, что вы уже находитесь здесь, говорит за себя. Вам удалось пройти через... И вы пришли не одна, а с вашей лучшей подругой. Какое еще свидетельство может быть более очевидно, чем это, чем сам факт вашего пребывания здесь, в Нон-Лондоне? Вы нашли дорогу через Навье поле. Вы смогли, несмотря на трудности, несмотря даже на смертельную опасность, целыми и невредимыми пройти через Нон-Лондон и добраться до нас, единственных людей, которые могут сказать вам, кто вы такая. Какие еще подтверждения вам нужны?» Занна в замешательстве посмотрела на Дибу. «Ты же сама все время что-то предчувствовала, а, Занни?» — прошептала ей Диба. «Вспомни, ты ведь знала, что мы с тобой сюда попадем». «Вы же повернули колесо, не так ли?» — спросила Лектория. «Признайтесь, что это было именно так. Как же еще вы смогли бы попасть сюда, к нам в Нон-Лондон?» «Понимаете, — сказала Диба, — сначала был этот странный дым, потом этот страшный зонтик». Путаясь и перебивая друг друга, Диба и Занна рассказали предсказителям все. И про нападение ужасного дыма, и про то, как к окнам Занны подкрался и пытался что-то подслушать и высмотреть сломанный зонтик. «А потом Занна пошла за ним по следу», — закончила Диба. «Не я одна», — поправила ее Занна. «Мы вместе отправились по следу». «И в результате», — закончила Диба, — «мы оказались здесь». Мортор и Лектория обменялись удивленными взглядами. «Интересно», — заявила книга. «Чем он сейчас занимается?» — спросила Лектория. «Кто?» — не поняла Занна. «Да тот человек, слугу которого вы видели ночью», — пояснил Мортор. «Герр Зонтоломайстер, глава клана Хонч-Понч-Парасоллер, его зонтейшество, повелитель сломанных зонтиков. Дело в том, что у каждого клана Вул есть свой вожак или вождь, или лидер, как хотите», — сказал Мордор. «Многие виды и субстанции Нон-Лондона в первичной своей форме существуют в Лондоне, а здесь вступают в свой второй жизненный цикл с новыми целями и задачами, а некоторые даже становятся сознательными жителями и полноправными гражданами Нон-города. Они называются Вул. Это аббревиатура, которая расшифровывается как «вышла из употребления в Лондоне», — перебила его Диба, глядя на него во все глаза. «Можно не объяснять, нам известно, что такое вул». Она наклонилась к Занниному уху. «Старый, грязный и никому не нужный хлам, вот что это», — прошептала она. «Ах, так, ну хорошо», — сказал Мортур. «Совершенно верно, это правильная расшифровка. И, как я уже сказал, многие кланы Вул имеют своих вождей самого разного достоинства и масштаба с соответствующими титулами. Ну, например, у нас есть принцесса сломанных печатных машинок». «А как ее зовут?» — спросила Занна. «Это имя невозможно произнести», — сказала Лектория. «Оно все состоит из знаков препинания. Потом есть атаман Осколок, глава клана Битого Стекла». «Или его святейшество Артур Балансири, папа и покровитель пустых мышеловок», — подхватил Мортор. «Ну и многие другие. В некоторых кланах вул этому не придают никакого значения. Я, например, сам не знаю, что дает султану дверных звонков его власть». Хотя он, похоже, вполне доволен своим положением. Но герр Зонтоломайстер — совсем другое дело. Он пользуется своей властью в полной мере, и он на нашей стороне. Он всегда был одним из активнейших защитников и покровителей Нон-Лондона. Всем известно, что зонтик предназначен для того, чтобы защищать людей от дождя. Стоит ему сломаться, как он теряет это назначение, его выбрасывают, и тогда он просачивается сюда, и здесь он становится чем-то совсем другим. — Он становится зомбиком, — вставила Лектория. — Да, зомбиком. И как только, попав сюда, он становится таковым, то автоматически попадает в клан, во главе которого стоит герр Зонтоломайстер. Тот зонтик никуда не просачивался. Он просто околачивался у нас во дворе. Вот и все, — добавила Занна. «Да — Да-да, это-то избивает с толку, — задумчиво произнес Мортор. Зонтоломайстер должен был быть с ним постоянно на связи, а это требует огромных затрат энергии. «Причем он не просто ждет, когда сломанные зонтики окажутся здесь», — заметила Лектория. «Он их вербует. Но с какой целью?» «А нет ли об этом чего-нибудь в мне?» — Мортор кивнул в сторону книги. «Ни даже намека», — ответила книга. «Можно проверить хоть сейчас». «Так, страница 212. Нет, ничего. 303. То же самое». «Чем же это он занимается?» — задумчиво произнес Мортур. «Заставляет свои зомбики следить за Шуази после того, как на нее было совершено нападение. Интересно, что он такое задумал?» «Простите, пожалуйста, но почему вы не хотите просто доставить нас домой?» — взмолилась Диба. «Наши родители, мои папа с мамой», — подхватила Занна, — «они, наверное, уже с ума сходят». «Ничего они не сходят», — спокойно ответил Мортур, — «и не сойдут». «Что?» — удивилась Занна. «Еще как сойдут», — горячо вмешалась Диба. «И мои тоже сойдут, они нас очень любят». «В этом я нисколько не сомневаюсь», — сказал Мортур. «Я просто не это имею в виду. Понимаете, у нас что-то происходит. Где-то между Лондоном и Нон-Лондоном есть определенная область, которую мы называем полем покоя. Навье поле — другое его название». «Ну и что?» — спросила Занна. «Что это за поле такое?» «Разве пока мы здесь, время в Лондоне остановилось?» — съязвила Диба. «Нет, конечно. Но поверьте мне, на слово, родители ваши совсем не беспокоятся. Существует так называемый флегм-эффект». «Этого еще не хватало», — Дибу так и передернула. «Не беспокойтесь, тут ничего опасного», — поспешила успокоить девочек Лектория. «В общем, вам не о чем волноваться. Они за вас не переживают, и мы всегда можем помочь вам связаться с ними до того, как возникнут какие-нибудь проблемы». «Какие проблемы?» — не поняла Занна. «И все-таки нам надо вернуться домой», — твердо сказала Диба. «И как можно скорее», — добавила Занна. «Мы постараемся». «Мы сделаем все, что в наших силах», — терпеливо ответил Мортор. «Но мы должны, наконец, понять, что происходит. Если Зонтоломайстер тратит столько энергии, посылает своих зомбиков так далеко и неизвестно с какой целью, то, похоже, он знает кое-что такое, чего не знаем мы». «Нон-Лондон нуждается в вас, дорогая Швази», — сказала Лектория. «Простите, но это не наши проблемы», — нетерпеливо воскликнула Диба. «Нам просто надо идти, и все тут». «Значит, вы хотите уйти», — разгорячился Мортур. «И что дальше? Будете сидеть, сложа руки, и ждать, когда на вас снова нападут?» Девочки удивленно посмотрели на него. «Ну, пожалуйста», — продолжал Мортур. поймите, Нон-Лондон нуждается в вашей помощи. Да отрежут мне язык, если я вру!» Он едва заметно усмехнулся своей шутке. «Но что бы там ни было, уходить отсюда сейчас для вас самих небезопасно. За вами установлена слежка, до вас добрались даже в Лондоне. И если вы уйдете сейчас, то останетесь полностью беззащитны». «Подумайте лучше», — мягко добавил Лектория. «Вы что же, считаете, Смог не сделает еще одной попытки? Насколько, по-вашему, вы находитесь в безопасности? Вы попали сюда неспроста, дорогая Шуази. Вы здесь для того, чтобы помочь не только нам, но и самим себе. Так что нам, а также и вам, необходимо знать то, что знает Зонталомайстер». Занна с Дибой молча смотрели друг на друга, и в глазах их сверкал страх или слезы. «Мы постараемся, мы приложим все усилия, чтобы как можно скорее узнать о намерениях Зонталомайстера», — сказала Лектория. «Так что вам не о чем беспокоиться». «И он расскажет, зачем его зомбик следил за моим домом?» «Разумеется, само собой».